Глава 98, в которой будет рассказано о том, как, обуздав мысль быструю, словно конь, и желание суетливое, словно обезьяна, монах избавился, наконец, от своей оболочки, и как, совершив подвиг, он улицезрел живого Будду Татагату. Как только Коухун ожил, нашим монахам снова устроили пышные проводы со знаменами и хоругвями, с барабанщиками и музыкантами. Монахи-буддисты и монахи-даосы, а также родные друзья Коухуна, заняли свои места, и шествие тронулось. Но мы об этом рассказывать не будем. Вернемся к танскому монаху и его ученикам, которые вышли на большую дорогу. Они на каждом шагу убеждались в том, что обитель Будды на Западе действительно отличается от всех прочих мест, в которых они побывали. Здесь росли диковинные цветы, чудесные травы, старые кипарисы и сосны. Жители все были обращены к добру, и в каждом доме монахам давали приют и пищу. В горах путники встречали людей, занимающихся самоусовершенствованием. В лесах они слышали, как странники читают нараспев священные сутры. Наставник и его ученики с наступлением темноты останавливались на ночлег, а с рассветом продолжали свой путь. Так прошло еще дней 6 или 7. И вдруг перед ними выросли ряды высоких построек и многоярусных теремов. Вот послушайте, как они описаны в стихах. Громады башен в небеса вздымаются на сотни чи, и на узорных кровлях их дробятся ясные лучи. Они вздымаются туда, где Хань, небесная река, сквозь ледяную пустоту течет несчетные века. С остроконечных их вершин увидеть можно, как вдали, светило, разметав лучи, спускается на край земли. А если с кровли золотой поднимешь руку в высоту, звезду, летящую с небес, шутя поймаешь на лету. Вон многоярусных дворцов встает величественный ряд, и словно небо проглотить, их окна светлые хотят, а гребень разноцветных крыш высоко в поднебесье взмыл и задевает облака за острые концы стропил. 100 желтых аистов сюда приносят вести каждый год, когда стареет зелень рощ, и в мире осень настает, и птицы пестрые луань послание доставляет срок, едва вечернюю листву прохладный тронет ветерок. Да, наконец-то, вот они, те драгоценные дворцы, о чьей нетленной красоте рассказывают мудрецы, те расписные терема для праведников и богов, подворья из чудесных яшм, дворцы из чистых жемчугов. Здесь в храмах истины живой, святые сходятся толпой, провечный неизменный путь ведут беседы меж собой. Отсюда благодатный свет во всю вселенную проник, распространяя по земле сокровища священных книг. Здесь круглый год свежи цветы, как в солнечные дни весны. Здесь ветви сосен круглый год, как после ливня зелены. И в изобилие круглый год полна густая сень садов и фиолетовых грибов и удивительных плодов. Прекрасен этот дивный град, дворцов и башен стройный ряд, и стаи фениксов над ним в бездонных небесах парят. Их крылья красные горят, купаясь в синем хрустале, и шлют спасительную весть всему живому на земле. Танский наставник поднял свою плеть и, указывая вдаль, воскликнул. — Укун, смотри, да чего там красиво! — Наставник! — сукоризный промолвил Сунь-Укун. — Когда всякие оборотни обманывали тебя, воздвигая ложные владения Будды, когда они сами принимали облик Будды, ты воздавал им почести и кланялся до земли. А теперь, когда мы прибыли в настоящую обитель Будды, ты даже не слезаешь с коня. Услышав эти слова, танский наставник так сконфузился, что чуть было кубарем не скатился на землю. Приблизившись к воротам многоярусного терема, путники увидели служку, который стоял, прислонившись к воротам. «Уж не вы ли люди из восточных земель, которые явились сюда за священными книгами?» — воскликнул он. Танский наставник поспешно оправил одежды и стал внимательно разглядывать служку. В богатые парчевые одежды тот величавый служка облачен. И мухобойкой с яшмовой ручкой перед собой размахивает он. И, судя по одежде, по осанке, он служит здесь уже не первый год. Следит за установленным порядком и путников встречает у ворот. С утра своей чудесной мухобойкой он пыль сметает с красного крыльца, чтоб чистотою вечную сверкали ступени заповедного дворца. А вечером к святым чертогам всходит, что высится на крутизне горы, и у прудов на берегах из яшмы бессмертных видит пышные пиры. Нетленный свиток, список душ великих, висит на рукаве его всегда, и ноги в кожу мягкую обуты не оставляют на песке следа. Движение, как у истого даоса, его легки. В одежде золотой он поражает каждого невольно изяществом своим и красотой. Святым усердием он достиг бессмертия, и от мирской избавясь суеты, отныне вечной жизни удостоен в стране невозмутимой чистоты. Узнал не сразу наш монах премудрый горы Линшань чудесного слугу, а это был бессмертный златоглавый, живущий здесь, на вечном берегу. Великий мудрец Сунь-Укун узнал служку и поспешил сказать о нем своему наставнику. — Учитель, это же великий бессмертный, златоглавый из даосского монастыря Юйчжэнь, расположенного у подножья чудесной горы Линшань. Он явился сюда встретить нас. Тут только танский наставник прозрел. Он подошел ближе и совершил приветственный поклон. — Наконец-то ты прибыл! — рассмеявшись, молвил златоглавый. — Меня, видимо, обманула Гуань-инь. Лет 10 назад Будда повелел ей направиться в восточные земли и найти там человека, который отважился бы пойти за священными книгами. Она сказала мне тогда, что этот человек года через 2 или 3 прибудет сюда. С тех пор я из года в год все жду его, но о нем не было ни слуху, ни духу. И вот лишь теперь мы встретились, наконец. «Большое тебе спасибо на добром слове!» — воскликнул танский монах, молитвенно сложив руки. «Я очень благодарен тебе, очень!» — повторил он. Вслед за тем все 4 путников с конем и с поклажей вошли в монастырь. Там они представились бессмертному, каждый в отдельности. Тотчас же было велено подать чай и приготовить трапезу. Кроме того, маленьким послушникам приказали нагреть благовонную воду для омовения, чтобы путники ступали по земле Будды, смыв с себя всю грязь и пыль. Вот как об этом рассказывается в стихах. Если в жизни святей и блаженнее отдохновение, если подвиг окончен, и можно свершить омовение. Над своей природой отныне ты стал господином, и с небесной истиной слился в дыхание единым. Ныне кончились годы бесчисленных тягот и бедствий. Новые жизни начало теперь, просветленный, приветствуй, ибо выполнил ты 10 заповедей сокровенных, и спасенной душой 3 прибежищ достиг неизменных. Кончен горестный путь, отступили коварные мары, здесь, в обители Будды, бессильны их злобные чары. Все невзгоды и беды исчезли, как волны туманов. Можешь смело взглянуть на подвижников, мудрых шраманов. Пыль и грязь ты омыл у порога предвечной святыни, и к одеждам скитальца они не пристанут отныне. Возвратилась душа и слилась с изначальной стихией, и мирские волнения не в силах вреда нанести ей. Пока учитель и ученики умывались, незаметно наступили сумерки. Путники остались отдыхать в монастыре. На следующее утро танский наставник переоделся, облачился в парчевую рясу, надел на голову монашескую шляпу, взял в руки посох, вошел в зал и стал прощаться с великим бессмертным Златоглавым. «Вчера ты был в рубище, а сегодня на тебе роскошное одеяние», — засмеялся Златоглавый. «В таком виде ты, право, настоящий сын Будды». Танский наставник поклонился и уже собрался идти, но Златоглавый остановил его. «Постой», — сказал он, — «я провожу тебя». «Я хорошо знаю дорогу», — вмешался Сунь-Кун. «Тебе незачем провожать». «Ты знаешь дорогу в облаках», — возразил Златоглавый. «А твой праведный наставник еще не знает этой дороги. Ему придется пока идти по земле». «Да, пожалуй, ты прав», — согласился Сунь-Кун. «Я хоть и бывал здесь несколько раз, но всегда прилетал и улетал на своем облачке. По земле же мне ни разу не приходилось ходить в этих местах. Так что придется побеспокоить тебя и попросить проводить нас. Моему наставнику не терпится скорее поклониться Будде, и он будет счастлив, если ты сделаешь это без промедления». Златоглавый, продолжая улыбаться, взял танского монаха за руку и повел его к воротам, ведущим в обитель Будды, которые были сделаны из сандалового дерева. Чтобы попасть туда, надо было пройти средний зал монастыря и выйти через заднюю дверь. Указав на чудесную гору Линшань, Златоглавый сказал: «Взгляни, какое благовещее сияние всех цветов радуги и благознаменательной поры несколькими слоями покрывают небосклон. Там находится самая высокая вершина, которая называется Дивный Кондор. Это и есть священный обитель нашего Будды». Танский наместник взглянул и тотчас же начал кланяться. Сунь-Укун засмеялся. «Наставник, мы еще не прибыли к месту, где полагается совершать поклонение. Знаешь поговорку, хоть гора и видна, но пока доедешь до нее, конь от усталости свалится. Отсюда еще очень далеко до священного места. Если будешь все время кланяться, сколько же придется тебе положить земных поклонов, пока доберемся до вершины?» Тут Златоглавый остановился и сказал: «Ну, праведный монах, теперь ты и твои ученики, великий мудрец, полководец звезды Тяньпен и смотритель дворцового занавеса, находитесь на благодатной земле. Перед вами чудесная гора Линшань, а я возвращаюсь обратно». Танский монах поклонился на прощание и вместе с учениками отправился дальше. Великий мудрец Сунь-Кун, как всегда, шел впереди, показывая дорогу. путники медленно поднимались в гору. Не прошли они нескольких ли, как увидели перед собой бурный поток, который стремительно нес свои воды. Ширина его была не менее 8, а то и 9 ли. Вокруг не было ни души. У танского монаха сердце сжалось от страха. — Укун! — произнес он дрожащим голосом. — Должно быть, мы сбились с пути. Неужели великий бессмертный неправильно указал нам дорогу? Как же мы переправимся через эту реку? Гляди, какая она широкая и бурная, да и лодок нигде не видно. — Нет, мы не сбились с пути, — смеясь ответил Сунь-Укун. — Взгляни туда, видишь? Большой мост через реку. Надо перейти его, тогда только мы приблизимся к состоянию высшего блаженства. Они двинулись дальше и, подойдя к мосту, увидели возле него дощечку с надписью из 3 иероглифов. Переправа заоблачной высоты. Мост состоял лишь из одного бревна, переброшенного с берега на берег. Высоко в воздухе, повисший, качаясь и дрожа слегка, на перекладину из яшмы походит он издалека. А подойдешь к нему поближе, увидишь, это ствол сухой, дрожит над пенную, бурливой, необозримой рекой. Увы, пройти по этой жерди надежду навсегда оставь. Пожалуй, легче через море в ненастье перебраться вплавь. Вон, точно радуга цветная легла на 10 000 джан. То тень от узенького моста, сквозь легкие зыблется туман. Под ним сверкающая лента на 1000 сюнь видна. И чудится, до края света, как луч, протянута она. Сюнь — меры длины, приблизительно 8 чи. Да, через этот мост висячий пройти не каждому дано. Качаясь над кипящей бездной, лоснится скользкое бревно. И лишь бессмертные, что могут ходить по легким облакам, пройдут по этой узкой кромке к заветным дальним берегам. — Укун, по этому мосту нам не пройти, — пролепетал танский монах, дрожа от страха. — Давайте поищем другую дорогу. — Да это и есть самая настоящая дорога, — продолжал посмеиваться Сунь-Укун. — Самая настоящая дорога. Серьезным тоном повторил он. «Кто же осмелится идти по такой дороге?» — опешил Джубадзе. «Такая широченная река, да еще с такими бурными волнами, и через нее такой узенький мост. Всего одно бревно, к тому же тонкое и скользкое. Тут и шагу не ступишь». «Постойте здесь!» — воскликнул Сунь-Укун. «Поглядите, как я сейчас пройду». «Молодчина, Сунь-Укун!» Он быстро подошел к мосту, вскочил на него, балансируя, мгновенно пробежал на другой берег и оттуда стал махать руками и звать спутников. «Переходите, переходите!» — кричал он. Танский наставник в ответ лишь отмахнулся. Джубадзе и Шассен кусали пальцы, твердя: «Тяжеленько!» Тогда Сунь-Укун перебежал обратно и стал тащить Джубадзе. «Дурень, идем со мной, идем!» Джубадзе, упираясь, лег на землю. «Скользко, скользко, скользко!» — кричал он. «Мне ни за что не пройти. Ты уж уволь меня. Дозволь мне перелететь по воздуху, на облачке». «Ты что же это?» — рассердился Сунь-Укун, прижав Джубадзе к земле. «Не знаешь, где находишься? Неужели ты думаешь, что здесь тебе позволят летать на облаках? Надо пройти по этому мосту. Тогда только ты станешь Буддой». «Брат, лучше уж мне не быть Буддой, честно говорю тебе, что мне не пройти через мост». Они едва не подрались. Один тащил, другой упирался. Но тут вмешался Шассен и стал уговаривать их. В этот момент танский монах оглянулся и заметил лодку, которую какой-то человек подгонял к берегу багром. На переправу!» — закричал лодочник. Танский монах очень обрадовался. «Братцы, перестаньте ссориться! — воскликнул он. — Сюда плывет лодка! Все трое подбежали к берегу и стали глядеть во все глаза. Когда лодка приблизилась, оказалось, что у нее нет днища. Зоркий и проницательный Сунь-Кун своими огненными глазами и золотистыми зрачками еще издали распознал в лодочнике Будду, встречающего праведников, которого называют еще прославленный Будда, озаренный блеском драгоценных хоругвий. Однако Сунь-Кун решил не говорить об этом и крикнул: «Подгоняй сюда! Давай ближе!» Вскоре лодка пристала к берегу, и лодочник вновь прокричал: «А ну, на переправу, на переправу!» Танский монах посмотрел в лодку, и ужас снова обуял его. «Как же ты берешься перевозить людей на разбитой лодке без днища?» — спросил он лодочника. Лодочник ничуть не смутился. «Моя лодка, — сказал он, — и продолжал стихами, — была уже тогда известна, когда по воле высших сил кончался первозданный хаос, и мир в порядок приходил. И счастлив я, что эта лодка досталась во владение мне. С тех пор на ней бессменно езжу по этой бурной быстрине. Пусть волны пенные вскипают, пусть вихрь бушует над рекой. Ничто поколебать не в силах ее устойчивый покой. Всегда прочна, всегда хранима великой благостью небес, она плывет легко и плавно, любым волнам наперерез. Всех, кто шести порочным скверным не отдал жизнь свою сполна, к единому первоначалу готова возвратить она. Шесть порочных скверн — все порочные влияния, проникающие через шесть органов чувств. И души праведников чистых от самых стародавних дней уж много тысяч калп спокойно переправляются на ней. Конечно, смертному простому решиться трудно, может быть, на лодке с выломанным днищем пучину эту переплыть. И все ж бесчисленные души к спасительному рубежу на этой лодке несравненной я с древних лет перевожу. Великий мудрец Сунь-Кун сложил руки ладонями вместе и поклонился лодочнику. «Благодарю тебя за доброе намерение перевести моего наставника», — сказал он и обратился к танскому монаху. — «Ну, садись в лодку, наставник. В ней хоть и нет днища, зато она устойчива. Даже в самую сильную бурю ее не опрокинет». Но наставник все еще колебался. Тогда Сунь-Кун схватил его за плечо и втолкнул в лодку. Сюань-Цзан не удержался на ногах и кубарем полетел в воду. Лодочник словно предвидел это. Он подхватил танского монаха и поставил его на ноги. Танский монах отряхнул свои одежды, потопал ногами, чтобы выжать воду из башмаков, и начал бронить Сунь-Куна, но тот не слушал его. Он втащил в лодку Шасена и Джубадзе, ввел коня, внес поклажу, а затем и сам полез в лодку. Все они встали на корме, Будда легко оттолкнул лодку от берега, и все увидели, что выше их по течению плывет труп. Танский наставник перепугался. — Не бойся, — смеясь сказал Сунь-Кун, — это ведь твое бренное тело. — Да, это твое тело, твое, — подтвердил Джубадзе. Шасен, всплеснув руками, воскликнул: «Это ты! Это ты!» Лодочник, ударив багром по воде, сказал то же самое. «Это ты! Поздравляю тебя! Поздравляю!» — добавил он. Ученики танского наставника тоже стали приносить ему свои поздравления. Между тем лодка, гонимая багром, спокойно переплыла бурный поток у переправы заоблачной высоты. Танский монах повернулся и с необыкновенной легкостью спрыгнул на берег. Обо всем этом рассказывается в стихах. Так от бренных телес, от костей и от мяса избавлен был почтенный монах. Через грозный поток переправлен, и душа непорочная там, у святого причала, с той минуты повсюду родной и желанной стала. Так достойно закончился подвиг его добровольный. Новым Буддою стал в это утро монах богомольный. И на дивном челне, переплыв через бурные воды, все мирские грехи здесь омыл он за многие годы. В том, о чем мы здесь рассказали, по правде говоря, заключается величайшая мудрость. И указан способ, как переправиться на тот берег, где царит беспредельное блаженство.